подписал бы чек, если бы я позвала тебя сегодня ночью и открыла бы один единственный секрет, какой выведала у твоей матушки». Михаил Михайлович ничего подобного не ждал. Что еще задумала ехидна? Передразнила Евгения Сергеевна, но не с издевкой, а с некоторым снисхождением к старцу. «Ты же, старый колпак, ворочая миллионами, не подумал даже, как же случилось, что твоя матушка так долго зажилась на белом свете?» Раздался звонок. Это пришли люди, которых вызвал Михаил Михайлович. Ионыч взглянул на хозяина, открыть ли дверь. «Скажи им, пусть подождут». Попался на крючок Михаил Михайлович. «И ты сам побудь там», — буркнул он себе под нос, не в силах поднять глаза на верного лакея. Некоторое время молчали, не доверяя друг другу. Евгения Сергеевна о чем-то призадумалась, стоя боком к овальному углу письменного стола с резной решеткой по бокам. Михаил Михайлович, кося глазом, как старый филин, ничуть не доверял ехидне. «Но закидывай невод, Евгения, да упреждаю, хитрость тебе не поможет». Евгения Сергеевна пожала плечами. «Если не поможет, — тихо проговорила, глядя себе под ноги на узоры ковра, — если не поможет, тогда в нашем доме будет покойник». Михаил Михайлович дрогнул и будто невзначай повернул ключ в замке письменного стола, в ящике которого хранились два револьвера на боевом взводе, чуть выдвинул ящик. «Дурак ты, Михайло!» — усмехнулась Евгения. «Не тронь револьверы! Или ты думаешь, что я бы стала убивать тебя своими руками? Так пишут только в романах, да в пьесах играют. В жизни все по-другому, и ты это знаешь. Я же блудница скверна и вдруг превратилась бы в такую дуру, чтобы запачкать руки в твоей крови. Нет, Михайло, так не будет. Я сказала, если ты меня не поймешь, в нашем доме скоро будет покойник. И этот покойник будешь ты, Евгения». «Молчи», — оборвала супруга и опять положила руки на Евангелие. «Клянусь, Михайло, убить тебя невыгодно мне, и только мне. Сам подумай, какие разговоры пойдут. Какие догадки, пересуды, в каком положении окажусь я, понимаешь? Из дела сапайщики вытеснят меня, начнется раздел между мною и твоими сыновьями. Так будет, — кивнул Михайло. — Дурак, ты успел сунуть ногу в капкан Гадалова и Чевелева. Они тебя пожалели, старый дурак. Если б не я, они бы давно выгребли весь твой капитал. Разве они тебя не подговорили убрать моих управляющих?» Михаил Михайлович хлопал глазами. «И это ей известно, до чего ж ехидна хитрющая? Или у ней всюду тайные агенты? Слушай, Михайло, пока ты мне не мешал, ты нужен был не Чевелеву, а мне. Но за последний месяц ты наделал столько глупостей, что расстроил все мои дела. Мне же подставил ногу. Клянусь, я этого не потерплю». «Да как ты смеешь, ехидная, диктовать мне?» «Смею», — притопнула каблучком ехидна. «И еще раз повторяю, ты мне нужен был, как английскому парламенту король на троне. Ты король Михайла, и не мешай мне, дело в моих руках». «Тому настал конец». «Если настал конец, — спокойно возразила величавая хозяйка, — премьерша юсковского парламента, ты через 3 дня будешь покойником. Молчи, ни слова, слушай. Я не хочу убивать тебя, ты нужен мне, но не мешай множить капитал, не мешай Михайла, и королей несут на кладбище». Михайло призадумался. «Ох, умна ехидна, хитра и умна, как же избавиться от нее и самому не оказаться покойником?» «Ты вызываешь Николая. А кто он, Николенька? Мотовщик, юбошник и пьяница. а я твоя блудница Юскова».